Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Давненько у меня на канале не было роликов по поводу по вашей карте списания. В общем, на днях в комментариях кто-то оставил номер телефона и указал, что делают смс-рассылку с таким текстом, что у вас по карте списания. В общем, сейчас предлагаю позвонить по этому номеру и уточнить, по какому поводу у меня были списания. Естественно, они не знают, кому такие смс приходили, кому нет, потому что рассылка идет очень массово. И даже если смс ко мне не приходил, я могу утверждать оператору, который ответит на мой телефонный звонок, что мне такая смс-ка приходила. Вот и все. Ну и посмотрим, как он будет меня разводить. Ну а прежде чем продолжить, хочу обратить ваше внимание на e-каталог. Это очень полезная штука, которая помогает делать покупки в интернете. Допустим, вы в ближайшее время собираетесь в отпуск и хотите приобрести камеру, чтобы запечатлеть моменты отдыха. Переходим по соответствующей вкладке, выбираем камеры. Выбираем бюджет от 7,5 до 10 тысяч рублей. И вот e-каталог выдает нам варианты. Давайте рассмотрим вот этот. Здесь мы видим описание камеры и видим цены в интернет-магазинах. Обратите внимание, разница больше 3000 рублей. И еще очень удобно, что мы отзывы на данный товар можем посмотреть в e-каталоге, не переходя в сам магазин. Также можно посмотреть динамику цен. Переходим вот в этот магазин с более низкой ценой. И вот здесь мы совершенно спокойно ее можем приобрести за 4499 рублей. На данный момент экономия больше 3000. Благодаря такой экономии посмотрите, сколько положительных отзывов. Практически везде горят одни пятерки. Ссылочку на e-каталог оставляю в описании к видео. Переходите и с удовольствием пользуйтесь. Все звонки записываются. Администратор Сергей, вас слушаем. Здравствуйте. Да мне вот смс-очка пришла накануне о каких-то списаниях и заблокировке карты. Я что-то не совсем понял, что произошло. Ну, давайте информацию уточним. Скажите, пожалуйста, с вами связывались наши сотрудники или вам поступило смс-сообщение? СМС поступило, но странность в том, что написано Сбербанк списание, а у меня карта вообще ВТБ. Нет, мы ВТБ-24 и Почта Банк, технический отдел. Ну вот у меня карточка ВТБ, все правильно. Фамилия, имя, отчество укажите. Ну да, действительно, я вижу у вас содержание по лицевому счету сегодня с 13 часов 34 минут по московскому времени. Сегодня операции по карте проводились какие-либо? Я проводил перевод супруги своей, она у меня в другом городе сейчас. Ну, как бы там 15 тысяч я переводил, и, ну, все нормально. С этой операцией вопросов нету. То есть данная операция прошла успешно? Да, я ее перевел, она деньги получила, а там какие-то 4 тысячи с какими-то копейками, что-то такое. Ну, смотрите, у вас стоит удержание службы безопасности до выяснения обстоятельств. Остаточный баланс на карте после последней успешной проведенной операции, какая сумма должна была оставаться? Ну, там у меня было 250 и 15 я перевел. 235 там, ну, плюс-минус копейки. Ну, то есть баланс лицевого счета положительный. Скажите, пожалуйста, у вас есть либо неоплаченный штраф или задолженности? Да есть пару штрафов по автомобилю, да. Штрафы ГИБДД, да? Да, я просто их не оплачивал, они вот пришли буквально вчера, тут сказали, вот, в связи с коронавирусом, там дают льготный период, поэтому я не спешу. Вот смотрите, я вот вижу, у вас стоит удержание службы безопасности до выяснения обстоятельств. Вы сегодня точно операции по карте, никаких, ну, других не проводили? Да нет, вот я только сказал супруге, перевел и все. Хорошо, в таком случае карта на руках находится, не утеряна. Нет, не утеряно. Номер карты полностью укажите, шифровался иначе номер на лицевой стороне карты. Сейчас информацию уточним с безопасностью. 52-44. 68-74. 07-00. Девяносто 99-18. Хорошо, до какого момента данная карта действительно указана, если год чуть ниже по номерам карты через дробь? 9 сентября, ну, 9, сентябрь, 24-й год. Также код подразделения банка? А я не карточку знаю. Карточку разверните на обратной стороне, в центре карты указан трехзначный номер. Сначала проход 9918 и следующие три цифры. Так, подождите, это вот этот СВС, который вы говорите? Нет, это код подразделения банка. А, все, я понял. Вот это 442, который... Его вроде как нельзя говорить, сказали мне в банке, оказывается, получал. Нет, зачем? Он нельзя называть только пин-код или кодовое слово от карты. Это ваша личная информация. А вся информация, которая находится на самой карте, вам необходимо указать. Я понял. Ну, я уже проговорил. 442, я же сказал вам. Извините, я вас не совсем понял. То есть... 442. Хорошо, данная информация указывает службу безопасности для проверки. Информация уточняется, оставайтесь на линии, займите не более одну минуту, не отключайтесь. Хорошо. Спасибо за ожидание, слышите? Да. Спасибо за ожидание. Ну, смотрите, я сделал поэтому допрос службы безопасности по вашим личным данным. Как я вижу, у вас даже не сама карта заблокирована в использовании, а денежные средства. В размере 98 500 рублей. Вы сегодня провели либо операции по данному своему счету на данную сумму денежных средств? Нет, я не проводил на такую сумму вообще никаких операций. А что там, вы видите, кто проводил, куда, чего покупалось? Я вижу, что данная сумма денежных средств была заблокирована нашей службой безопасности до выяснения обстоятельств. Подождите, пожалуйста, секундочку, что засрать захотелось. Хорошо? Да, хорошо. Алло, я прошу прощения. Да, что вы говорите? Смотрите, вы не подтверждаете, да, операции на данную сумму денежных средств в размере 98 500 рублей с данного расчетного счета. Вы там видите, я просто на той неделе оплачивал 95 000, но это как бы была за строительные услуги оплата, как бы она уже прошла. 98 500 рублей. Нет, такого я не делал сегодня. Смотрите, вы сегодня уже четвертый или пятый клиент дозвонил здесь по данной проблеме, то, что операции по карте не проводили, а денежные средства заблокированы в использовании. Дело в том, что сегодня произошел небольшой сбой сервера, и, возможно, ошибочно были заблокированы данные денежные средства. Угу. В таком случае карту сейчас разблокируют в течение 2 часов. Денежные средства также активизированы на данной карте, что могли пользоваться так же, как и раньше, без каких-либо ограничений. Как я вижу, данные денежные средства были списаны на лицевой счет Центробанка Российской Федерации для сохранения до уточнения полной информации. В таком случае денежные средства будут возвращены обратно на данный расчетный счет в течение 2 часов. Сейчас вам было выслано текстовое смс-сообщение на ваш сотовый телефон по подтверждению личной силы службы безопасности возврата активации денежных средств. СМС-сообщение содержит 6-значный код, который вам необходимо указать. Также в дальнейшем данное текстовое СМС-сообщение вы не имеете права передавать третьим лицам. Смотрите, вы получили сейчас текстовое СМС-сообщение от службы безопасности? Еще раз, что, простите? Сейчас посмотрите, вы получили текстовое СМС-сообщение от службы безопасности? Секунду. Тут мне что-то 3 даже каких-то сообщений пришло. Есть. Какая информация указана на смс-сообщение? Тут в начале цифры, буквы. X. Алло. X. Y. Угу. Слышишь, Питер, я тебя в рот выебую. Сбросил. Понял, что с него стебутся. Это администратор Сергеева, слушаю. Сергей, ты гей или нормальный парень, скажи? Я тебя сегодня заебал, ты зря трубку бросаешь. Это администратор Сергеева, слушаю. Сереженька, пошли, я тебе в рот дам. Чё ты там бубнишь? Он уже, наверное, бесится хорошо, с трех номеров его атакуют. К сожалению, данная опция недоступна. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Походу все, друзья, нас заблокировали. Друзья, в общем, заканчиваю видео. Видели, заблокировал он меня. Не могу я ему больше дозвониться. Но нормально у него бомбит тоже. И, конечно, не так, как у того цыгана. Но все же прикольно получилось. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.